Глава 38. Обморок закончился от того, что мне в лицо лилась холодная вода. Я открыл глаза. Это был очередной коридор с отвратительно осклизлым полом и низким потолком, под которым плавали клубы фиолетового удушливого дыма. Профессор поливал меня из фляжки. Ольга склонилась рядом. Я сел. «Ты в порядке?» — спросила Ольга. «Что случилось?» «Ну и напугали же вы нас», — сказал профессор, завинчивая фляжку. Я утер лицо. Кажется, все было в порядке. Нигде ничего не болело. Только в голове стоял шум. Но это был обычный шум, как от удара. Я прислушался. Ментальный гул эпицентра смолк. Не осталось и следа от этого угнетавшего, постоянно преследовавшего меня звука. Кошки? Но кошки я тоже не слышал. Я даже на всякий случай позвал их, но они почему-то не откликнулись. Мои спутники не могли утащить меня далеко. Железнодорожная развязка с колодцем в полу находилась где-то рядом. Я представил себе колодец и заглянул в его глубину. Оттуда не исходило ничего, ни малейшего колебания. Я напрягся и пошарил по дну. Там было пусто. По крайней мере, ничего живого. Существо исчезло. Я чувствовал какую-то разлагающуюся субстанцию, но признаками живого она не обладала. Даже послесмертным фоном. «Сергей?» Ольга нетерпеливо потрясла меня за плечо. «Ты объяснишь что-нибудь или нет?» Я еще какое-то время соображал. Потом ответил. «Кажется, все». «Что все?» «Думаю, оно самоуничтожилось». «Кто? Почему?» Ольга вытаращила глаза. Я поднялся на ноги. «Давайте-ка выбираться отсюда. Делать здесь больше нечего». Мы сидели на поросшей травой крыше цеха, свесив ноги с края. Тучи слегка разошлись, и сквозь них пробился солнечный луч. Я огляделся. Окрестный пейзаж ничем не отличался от обычного осеннего дня в заброшенной местности. А главное, никакого гула в голове. Перед тем, как покинуть подземный лабиринт, настырная Ольга заставила меня найти моток толстой проволоки. Я хотел сам спуститься в колодец, но она настояла на своем. Мы с профессором, обмотав руки тряпками, медленно опускали проволоку, пока из колодца не донесся приглушенный Ольгин окрик. «Стоп!» Она пробыла там недолго, и мы вытащили ее обратно. Нашла пришельцев. Не без ехидства осведомился я. Она грубо, по-мужски выругалась. Она убедилась, что на дне нет ничего, кроме вонючей фиолетовой грязи. Моя неугомонная спутница даже окунулась в нее с головой и как следует пошарила вокруг. Но под руку ей попались только мелкие обломки шпал. Потом пришлось долго искать подходящий источник воды, чтобы отмыть смердящую исследовательницу. Сейчас она жадно слушала мой рассказ. «И что дальше?» «А дальше я им объяснил, что труды его не в тему, что от них кругом один вред и безобразие. Возможно, оно так было запрограммировано. Нет надобности в работе, оно самоуничтожается. Например, чтобы не возиться с утилизацией. А может, у него совесть проснулась, не знаю». «Ты можешь говорить серьезно», — с досадой произнесла Ольга. «Ей так серьезно. Чересчур серьезные в зоне быстро с катушек съезжают. Кошечки мои что-то примолкли. Я их зову, а они молчат. Вот это меня серьезно беспокоит». «А знаете», — сказал профессор, — «возможно, они больше вам и не ответят. Надобность миновала. Я же предупреждал, не относитесь к ним, как к людям. Хотя люди тоже порой...» «Вы о чем?» «Они вели вас сюда, подталкивали и оберегали, потому что понимали, вы сможете с их помощью воздействовать на эпицентр. Помните, они несколько раз показывали вам мертвых котят. Они ведь вам честно объясняли, что им нужно, да вы не поняли. У них, сами знаете, потомство почти поголовно рождалось мертвым. И если бы так продолжалось, они со временем наверняка вообще бы перевелись. Они понимали, что так на них воздействует эпицентр, и понимали также, что на эпицентр способны воздействовать вы. Думаю, они знали, что в эпицентре нечто живое. Кошки выдерживали его ментальное излучение и могли даже корректировать, а вы нет. Но они не знали, как побудить это создание не умерщвлять их потомство. Но чуяли, что вы с вашим человеческим интеллектом, возможно, сумеете это. Они не люди, и вряд ли их волновало происходящее в зоне. Их волновала исключительно собственная судьба. Вы, в сущности, решили их проблему, хоть и весьма своеобразно. Боюсь, что теперь вы им больше не нужны, и они перестанут вам помогать. Возможно, вообще прекратят всякий контакт. Повторяю, они не люди. У них нет морали, чувства благодарности и всего такого. А если и есть, то совсем не такие, как у нас. Полагаю, на кошек больше рассчитывать не приходится. Не обижайтесь на них. «Жаль», — сказал я, — «а то я уже как-то привык. Пригодились бы еще помощнички». «Отвыкайте». «Ты уверен, что в эпицентре больше ничего нет? Что он больше не действует?» — в который раз переспросила Ольга. «Сама же спускалась. Ты чувствуешь, а я нет? Но если полагаться на мои чувства, то существа в эпицентре точно нет, если воздействие оказывало именно оно. Или только оно?» «Поверить не могу», — хлопнул себя по коленям профессор. «Неужели все закончилось, и жизнь теперь наладится? Как-то уж все удивительно просто. Сколько лет мучений, и вот...» «Впрочем, известна истина. Самые простые решения обычно самые верные. Есть такой принцип — бритва Аккама». Ольга вдруг полезла в свой рюкзак и, покопавшись в нем, извлекла спутниковый телефон с, конечно же, незаблокированной линией. «Будь я проклят, если я этого не ожидал». Она отошла в сторону, поэтому разговора я не слышал, но по долетающим интонациям мог понять, что результатом нашего путешествия Ольгин собеседник недоволен. Очень недоволен. Просто из рук вон. Чего-то он ожидал совсем другого и в случившемся винил Ольгу. А кого ему оставалось? И еще он о чем-то упорно допытывался. Можно было догадаться, о чем. Нету больше эпицентра, нету. «Проверить бы», — сказал профессор, потягиваясь. «Может, рано радуемся?» «Проверить можно единственным способом», — сказал я. «Послать людей с большой земли». «Это рискованно и бесчеловечно. Они же не подопытные крысы». Вернулась Ольга, она выглядела неважно. «Ждем гостей», — сообщила она. «Как?» — изумился профессор. «Вот так. Скоро прилетит вертолет. Заодно и проверим, есть чума или нет». «Но...» — начал профессор и осекся. Не дурак он был. Понимал, что в наши игры с его правилами соваться бессмысленно. «С крыши никуда не уходим», — скомандовала Ольга, — «чтобы искать нас не пришлось». «Скоро они прилетят?» — спросил я. «Думаю, через пару часов». Она уселась на прежнее место и пригорюнилась. Мне стало ее жаль. «Я пойду прилягу», — сказал профессор. «Спать хочется, сил нет. Вон там, травка погуще». Он встал и не спеша удалился. Тактичный старик. Понимал, что у нас с Ольгой свои разборки. Я еще обдумывал, с чего бы начать, как она вдруг сказала почти плаксивым голосом. 40 человек и впустую». «Что 40 человек? Не понял я. Не из-за чего больше секретничать. «Это тебе только так кажется», — сказала Ольга. Я обнял ее за плечи. «Помнится, ты говорила, что ты со мной не по служебной надобности. И еще разные приятные слова. Я таких давно не слышал. Я не такой наивный, чтобы думать, мол, все кончилось. Все только начинается. И для меня, и для тебя. Вдвоем легче выпутываться. Давай поговорим. И я развернул ее к себе. Заглянул в глаза. Там стояли слезы, но глаза, кажется, не врали. Я должен знать, с кем имею дело и чего ждать. Или лучше уносить ноги, пока при памяти. Можешь уносить. Не исключено, что оно для тебя и к лучшему. А для тебя? А для меня? Она отвернулась. Не знаю. Пока ничего не знаю. Давай по порядку. Я тебя не оставлю. Но хватит крутить. По порядку так по порядку. Вздохнула Ольга. Ну, была я оперативницей в той же организации, что и ты когда-то. Говорю же, романтика в разных местах играла. Сам знаешь, какая там романтика. Недавно сотрудников потащили на какой-то медосмотр. Вроде и не время, и сама процедура необычная. Пятерых, меня в том числе, отобрали и отправили куда-то. Я и сама не поняла, куда. Большая соблюдала секретность. Оказались в каком-то учреждении, вроде закрытой клиники, я думала, под патронажем нашей конторы. Но быстро поняла, что контора здесь ни при чем. Какие-то другие люди заправляли. Нас, прикомандированных, было много, даже не знаю сколько. Жили по десятку в палате, питались тоже десятками. Ни с кем другим, кроме врачей, не общались. Нас все время исследовали, исследовали вдоль и поперек. Ни на какие вопросы не отвечали. Да мы и не спрашивали. Все с оперативной работы, хоть и из разных ведомств, понимали, что вопросы задавать бесполезно. Я поняла, что влипла во что-то, из чего так просто не выпутаешься. Просто так, из офицера, подопытного кролика в клетке делать не станут. Постепенно многие отсеялись. Куда их девали, не знаю, но в клинике я их больше не видела. В итоге осталось нас 40 человек. Нас перевели в другое помещение и перезнакомили. Оперативные псевдонимы, конечно, больше ничего. А вскоре явился инструктор. Он объяснил, что мы – будущий десант в зону. Некоторые возмущались, но он объяснил, что дело чрезвычайной государственной важности. Мы на службе, и обратного пути нет. Просто нет, и все. Мы поняли. Для ускорения инструктор объяснил, что специалисты в санлагерях тестировали выживших после чумы по 1000 параметров и подобрали в спецслужбах людей с похожими данными. Здесь, в нашей богадельне, опять всех перепроверили и выбрали 40 человек, идеально соответствующих тем, кто остался жив. И из этого вывод. Нам ничего не грозит, чума нас не тронет. Мало кто ему поверил, но делать-то было нечего. Спросили, почему просто из санлагерей не набрать людей. Инструктор объяснил, что там непригодный для наших целей материал, нужны спецы. Потому решили действовать наоборот, не учить неучей, а найти профессионалов, которые способны выжить. Потом нас натаскивали. Как вести себя в зоне? Но это, я тебе скажу, полная фигня. Если бы я по тем инструкциям действовала, если бы не ты. В общем, в самом конце озвучили легенду насчет международной миссии. Ну, ты ее слышал, эту чушь. И поставили задачу. Связаться с работягами и организовать экспедицию к эпицентру. Ольга замолчала. «Но у вас же пришло только трое», — сказал я. Она криво усмехнулась. Нас переправили за периметр поздним вечером. Велели углубиться лесом на 5 километров и ждать сутки. Ежу было ясно, для чего. Как бы они нас не исследовали, а уверенности у них не было. И правильно. Что не было, уже под утро у многих проявились симптомы. Началась паника. Нас предупредили не возвращаться ни при каких обстоятельствах, не выполнив задание. Но к исходу суток несколько уже были при смерти, а всего заболели 37. Только я и еще двое. Мы ничего, обошлось. Больные плюнули на инструкции и побрели назад к периметру. А мы втроем с ними не пошли. Нам бы вообще никакого оправдания не было. Стали пробираться в город. Позже, где-то далеко позади, была стрельба. Кажется, били из пулеметов. Не знаю, конечно, может, так что-то. Но думаю, те, кто вернулся, они же все равно были обречены. Если чума зацепила, выход из зоны не поможет. Вот так-то. Дальше ты знаешь. «Насчет меня ты промолчала», — сказал я. Ольга помялась. «Ну, нас предупредили, что работяги на экспедицию непременно согласятся. У них такая идея давно витает. И что обязательно наймут они проводника, некого ездока по кличке Серый. Так и получилось». «Это откуда же такая уверенность?» Ольга пожала плечами. «А другие чужаки откуда взялись?» Она повторила свой жест. «Понятия не имею. Нас предупредили, что возможно появление конкурентов. Их требовалось ликвидировать любым способом, желательно чужими руками и под убедительным предлогом». «Не шибко-то убедительно твой напарник действовал», — сказал я. «И не чужими руками, а самолично из Птурса в броневик засадил. Грубая работа. Я ему коня никогда не прощу». Ольга вздохнула. «Так вышло. Ты пойми. Мне все это с самого начала очень не нравилось. Но выбора у меня не было. А когда поняла, во что вляпалась, вообще. Кто по нашей душе прилетит? Сначала вертолет с бойцами, а через сутки кто-то из начальства». «Ясно. Сперва подопытные крысы, а кто из начальства? Инструктор?» «Понятия не имею». «Главного ты мне так и не сказала. Кому и для чего понадобилась канитель с экспедицией?» «Говорю же, не знаю кому. Сам специалист, подумай, стали бы нам объяснять. А вот зачем?» «Нам поставили задачу попытаться выяснить, что там в эпицентре, и по возможности вступить в контакт». «Из чисто научного интереса, угробив почти 40 профессионалов?» «Ты что от меня хочешь?» «Сейчас ее броня почти исчезла, и я чувствовал, что она не врет. И про меня ты не досказала, отчего это именно мы двое должны были дойти любой ценой. Кто это тебе внушил? Из какого перепуга?» Ольга раздумывала. Понимала она, что связаны мы с ней одной веревочкой. Неизвестно, чего ждать от визита человеколюбивого начальства. А вот на меня ей, казалось, положиться можно. Я слышал ее сомнения и знал, что она не промолчит. Нам говорили, что на приборы надежды мало. Они, как ничего не показывали, так вряд ли что-то покажут. А вот ездок Серый, у него что-то вроде телепатической связи с кошками, а через них, кажется, с эпицентром. Поэтому ездока Серого нужно беречь и непременно доставить к цели и постараться под контролем использовать для контакта. Признаться, я выпучил глаза. Ольга могла знать обо мне многое, но не это. Кто же такой чересчур информированный и сообразительный просчитал ход событий? И откуда он вообще, черт возьми, почерпнул такую информацию? Я сказал, интересно, как они рассчитывали использовать меня под контролем? За какое место контролировать? Ольга усмехнулась. Нашлось бы, за какое. Никто ведь не мог предположить, что эпицентр может просто самоуничтожиться. Нам подобную систему действий вдалбливали. Что делать, как и на что тебя нацеливать? На что они собирались меня нацеливать, я выяснять не стал. Мне это уже стало неинтересно. «Сука ты все-таки», — сказал я Ольге. «Шпионка чертова». «Правильно говорят, самые ловкие разведчицы бабы. И самые опытные разведчики горели именно на них. Манипулировать мною вздумала. А тварь в колодце, вишь, гуманная попалась. Хорошо все-таки, что я вам всю малину обгадил». Ольга зажала мне рот ладонью. «Перестань. Да, я дрянь. Я шпионка. Ты, можно подумать, ангел во плоти. Но я говорила, что ты для меня значишь. Хочешь верь, хочешь нет. Мне влюбляться не положено. Но на этот раз очень хочется». Сейчас я чувствовал ее и понимал, что она говорит правду. Она вдруг прильнула к моему плечу, и я погладил ее по голове. «Ты не ангел», — сказала она со вздохом. «Да мне ангелы и не нужны. И я им тоже. Я, наверное, дура. Я тебе говорила, что раньше поэзией увлекалась. Романтика бурлила в разных местах. Оттого, может быть, и стала тем, кем стала. Так вот, можешь смеяться. Но не зря, я думаю, тогда у костра пророк завел разговор про Люцифера. Мне показалось, что ни к селу, ни к городу. А теперь я понимаю. Ты, наверное, и есть здешний Люцифер. Светлый дух, бунтующий против лжи и лицемерия. Падший, порядком озверевший, но все равно светлый. Ты ездок, тот, кто всегда в движении. А движение и есть жизнь». «Как-то ты не так трактуешь образ падшего ангела», — возразил я. «Это тебе не печальный демон дух изгнания, витал над грешной землей. В аду, знаешь ли, печальных демонов мигом развеселят или спровадят на небеса, но их там не примут. Перестань. У тебя неплохо выходит изображать циника, но циник ты не стопроцентный, несмотря на все старания. В любом аду должен быть свой Люцифер, чтобы вовсе уж не наступил хаос и мрак кромешный. Он, конечно же, не добро, он часть твоей силы, которая, как вещал пророк, поддерживает вселенную в равновесии, пусть даже на отдельно взятом пятачке мира, величиной с пылинку. Ты никогда не станешь ни рабом, ни хозяином, ты свободный человек, а свобода, возможно, и есть то самое равновесие». Я громко и неподдельно расхохотался. Я думал, я такой скромный парень. Да уж, погиб поэт, невольник чести, а призрак его все бродит по закоулкам дамских душ. В духов я вообще не верю, ни в светлых, ни в каких. В инопланетян и то надысь как поверил, но все равно думаю, не приснилось ли. Профессор, то есть не он, а тот, пролетарский писатель, говорил о правде, а я, если уж тебе хочется метафор, вспомни Высоцкого. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в словах его правды на ломаный грош. А в озоне за эту самую правду и такой валюты не дают. Как бы ты ни кривлялся, а я и не кривляюсь. Просто если ты человек, то и оставайся человеком. Америкосы говорят, дерьмо случается. Но нельзя же в дерьмо выше макушки, как ты в ту фиолетовую дрянь. А уж если и угодил, хоть выныривай иногда. Зона, она людей многому могла бы научить, не в смысле технологий, всяких научных хитростей. Здесь притворяться и лицедействовать очень трудно. Жизнь тебя наизнанку вывернет. Кто ты есть на самом деле, то из тебя и вылезет. Дерьма, конечно, повылезала немерено. Но и нормальные люди есть. И не просто есть, а не сила. И я не исключено, пусть и не лучшее, но все-таки часть этой силы. Вполне реальной, а не потусторонней. Я не стремился, как-то само собой так получилось. «Ты меня не бросишь?» — спросила Ольга. «О чем вы, душа моя?» «Я боюсь», — вдруг призналась она. «Я это и сам давно чувствовал. Люди, которые прилетят, я не про бойцов, про других. Мы же для них просто расходный материал. Да еще все пошло наперекосяк. Я и сам понимал, что прилетят не волонтеры из армии спасения. Большая сволочь прилетит, которая ни перед чем не остановится на пути к своей цели. О целях я обломил. Нету больше их цели. Не существует, чего бы они с ее помощью не желали достичь. И им это не понравится. И Ольга им больше не нужна. Она видела, какими средствами они не побрезговали. Такие свидетели долго не живут. Они, конечно, не знают, рассказала она мне что-нибудь или нет. Оно наверняка допускает, что рассказала. Значит, я тоже потенциальный свидетель, пусть и косвенный. И вообще, Мавр сделал свое дело, хоть и не так, как полагалось. А потому и мне расслабляться не стоит, да еще профессор. Попал он с моей подачи, как курва-щип, черт. Я крепче обнял Ольгу. «Никого я не брошу», — сказал я. «Может, не станем на крыше дожидаться? Тут есть где спрятаться?» «Ну уж нет. Тогда уж они точно объявят на нас охоту, как собаки. Если убегаешь, они догоняют. Инстинкт такой».